Лист дела четвертый. Надо узнать, кто такой убитый. Хорошенькая выраженница есть для этого. Установление личности потерпевшего. Без этого дальше делать нечего. Я приехал в райотдел милиции, где мне дали обшарпанный маленький кабинет с ржавой решеткой на окне и тусклой без абажура лампой. На стареньком замызганном столе, сильно порезанном перочинным ножом, кто-то написал фиолетовыми чернилами: «Косякин дурак». Мне подумалось, что пока дурак вовсе я, а не этот самый Косякин. По делу не видно перспективы. Неизвестно не только, кто убил, но и кого убили. Очень может быть, что убитый был прекрасным парнем, а может быть, последней сволочью. Но, если честно говорить, меня это тогда совсем не интересовало. Мне надо было знать только его имя, отчество, фамилию, место жительства и работы. Иначе дело стопорилось намертво. Ничего не попишешь. Профессия подавляет чувствительность. Я постоял у окна, глядя, как солнце проваливается в дымные дождливые облака, и подумал: дело табак. Я от своей работы помаленьку зверею. Климов деликатно кашлянул. Я обернулся. Фотографии убитого, наверное, уже готовы? Климов кивнул. Вам предстоит трудная работа. Надо обойти каждый дом в поселке. Справка. Опросом местных жителей установлено, что обнаруженный на шоссе убитый мужчина ни в Солнечном Гае, ни в окрестных населенных пунктах не проживал и никому здесь не известен. Инспектор Климов.